Петр Васильевич Кириевский. Годы жизни 1808-1856. Петр Васильевич Кириевский занимает особое место среди славянофилов. Как и брат его, Иван, он был увлечен одной только стороной славянофильства, но не столько религией, сколько народной словесностью. По воспитанию и образу мыслей Петр Васильевич был схож со своим старшим братом Иваном, но по характеру был менее общителен и замкнут в себе. Он оставался на втором плане при своем блестящем брате. Шеллинг, который знал обоих братьев, считал, что Петр Васильевич умнее своего брата. Выдвинулся Петр Васильевич как собиратель народных песен. С конца 20-х годов Петр Кириевский становится центром, куда стекались материалы, собиравшиеся членами московского кружка любителей народности и старины. В числе членов этого кружка были профессора Погодин, Шевырев, Максимович, Сергей Аксаков и его сыновья Константин и Иван. Публикация собранных материалов задержалась из-за цензурных препятствий. Уваровская формула «православие, самодержавие и народность», казалось, должна была бы поощрять издание памятников народной словесности, но сановники и чиновники взволновались. В духовных стихах они усмотрели суеверие, искажение православия, вмешалась в дело и духовная цензура. Кириевскому пришлось 10 лет хлопотать, обращаться к протекции, пока удалось добиться разрешения на издание незначительного числа стихов, сделавши строгий выбор того, что не возбуждало подозрений цензуры. В 60-х годах Бессонов издал часть песен, собранных Кириевским, в своем сборнике «Русской народной словесности».